День 34. С утра в прецептории царила суета. Олег со Славой и Петами ушелестели на охоту. Мы же городили коптильню недалеко от навеса, так как была вероятность, что Становые перенесут отсюда. Нужно было переходить на частичное самообеспечение. Все закупать в городе было не вариантом. Благо Саня прекрасно знал, как ее делать. Затем мы помогали Турину фасовать трофеи. То и дело в воздухе витали искры от свитков идентификации. Сильно выручал Сим с его огромным количеством интеллекта. Он мог идентифицировать практически любой предмет, оставляя только особые предметы с необычайными свойствами. Все остальное уйдет в счет оплаты свитка. Сегодня в обед прибудет представитель гильдии воров, он же и оценщик. К его визиту мы серьезно готовились. По всем возможным щелям было заныкано приличное количество интересных амулетов и камешков, позволявших нам просветить гостей сквозь скрытники. Выход наверх во время визита будет блокирован Сарином. Он же потушит пламя дани уважения. Хорошо бы вообще построить отдельное здание для телепорта. Книги говорили, что через него не могут пройти без приглашения хозяев. Но учитывая, как тут соблюдаются такие правила, всегда был шанс, что его взломают. Пока же оставалось надеяться лишь на сигнальные амулеты и на практически постоянно блокируемый выход. Турин фасовал камешки и материалы. Сарен травы. Сим свитки, мантии, жезлы и свитки с книгами, которые было решено продать. Мы с Саней занимались доспехами и оружием. И этот вопрос был очень непрост, учитывая, с какой скоростью у нас изнашивалось снаряжение. Десяток зачарованных комплектов мы уже отложили на полке арсенала и думали отложить еще. Особой статьей шли проклятые предметы. Они падали редко, но у нас уже было около 20 единиц такого снаряжения. Но, как говорится, в бочке меда лежала целая лопата дегтя. Половину из них могли бы использовать мы, несмотря на статус. Вопрос в том, во что это выльется. Описание к этим предметам, видимо, писал любитель Лавкрафта. Там было море зловещих историй со всякой мистикой и чертовщиной. Также было и то, что практически все хозяева предметов весьма плохо кончили. Узнать мне это помогал третий носимый мной проклятый предмет. Кольцо с дымчатым камнем, некогда принадлежавшим одному из жрецов Драмара. И то, если бы не Тарок, я бы никогда не рискнул использовать его. Кольцо не обладало собственным разумом. Просто если я окажусь на территории, где некогда властвовали жрецы этого божества, мне будет смертельно неловко. Оно позволяло видеть описание проклятых предметов, эффекты и способности оно не показывало. Именно это и было его способностью. Плюс приличные статы и повышение шанса зачарования, либо наложения рун. Ювелирку без статов мы отобрали в отдельный сундук еще вчера. Со статами были в отдельном сундуке. На фасовку ушло несколько часов. Успели как раз к возвращению Олега. Заполнили инвентари, большие сундуки перетащили в зал выбора. Турин кивнул Сарену, и плита в полу со ступенями начала закрываться. Гном будет присутствовать нашим торговым представителям. Его обжулить будет не так-то просто. Мы стали полукругом в противовес статуям выбора. Перед нами стояли сундуки с добром, не уместившиеся в инвентарь. И вот засиял камень телепорта. Первым из него вышел вампир, 60-го с меткой гильдии убийц. Видимо, телохранитель. Он осмотрел зал и стелящимся шагом сместился в сторону, освободив путь следующему. Невысокому толстенькому коротышке с длинным носом в изукрашенных золотой нитью одеждах. Нихреново. Нас посетил сам казначей гильдии воров Армандо, господин Равас Тулеми. Мимник. 69 уровень. Мастер-взломщик с целой плеядой личных достижений. Наши камешки работали, и я едва успевал пересылать инфу Олегу в чат. Мимник приветливо улыбнулся и направился прямо к Олегу. Круг телепорта блеснул еще раз. Вот этого в плане встречи не было. «Не стоит волноваться, сир Олег. Это всего лишь грузчики». Небрежно махнул рукой мимник. А потом в зале появились два настоящих монстра. Пещерные огры 60-го. Громады под 3,5 метра ростом и 1,5 метра в ширину. Учитывая толщину брони на них, слабо верилось, что эти монстры – грузчики. но амулеты подтвердили их принадлежность к гильдии перевозчиков. Охренеть просто. Они могли таскать на себе больше 3 тонн. Количество силы в параметрах вообще не лезло ни в какие ворота. Олег дождался моего подтверждающего кивка и повернулся к Мимнику. «Я рад приветствовать вас, мастер Равас, у нас дома». «Признаюсь, я не ожидал увидеть вас так скоро, ведь до первого платежа еще около 3 недель», — продолжал хитро улыбаться Мимник. «Обстоятельства изменились, и мы решили заплатить чуть раньше. Надеюсь, это не составит никаких проблем». «Хе-хе-хе, ну что вы», — захихикал Равас. «Побольше бы таких клиентов, как вы. Вы будете погашать долг золотом либо трофеями?» «Трофеями. Наш казначей обсудит с вами оценку предметов. Позвольте представить вам мастера Турина, нашего казначея», — представил он подошедшего гнома. «Рад видеть славного представителя подгорного племени, тем более еще и кузнеца, достигшего звания мастера», — приветливо пожал руку гном Равас. «Мы можем приступать? Трофеи в сундуках?» «Не все», — перехватил инициативу Турин. «Большая часть в инвентарях и будет оцениваться поштучно. Но перед тем, как мы начнем торги, по поручению лидера нашего клана, я бы хотел передать вам немного весьма неплохого вина. Я думаю, вы оцените его по достоинству». 2 пузатые амфоры появились перед Мимником. Он задумчиво склонился, изучая печати на боках и на горловине. На секунду в его глазах появилось недоверие. Секунда заминки, и на его глазах появился простой на вид монокль и некое устройство, состоявшее из скрепленных вместе линз. Я тихо охренел, порадовавшись, что на мне маска. Этот кадр таскает в своих руках аналог рентгена на магический манер, причем с такими способностями, что мое колечко нервно курит в сторонке. «Воистину царский подарок. Я лично передам этот дар главе», — довольно заулыбался Равас. «Я тешу себя смутной надеждой, что у вас еще есть этот чудный нектар». «Конечно. У нас в наличии еще 18 амфор, и они станут вашими, если мы сойдемся в цене». Цвел и пах Турин в ожидании начала торгов. «Конечно, подобные напитки следует выставлять на аукцион в городе, но мы согласны продать их вам». Понеслась. Бесплатный цирк начался. Торговаться здесь любили, и нередкостью были случаи, когда межторговцами, а иногда и покупателями, вспыхивали рукопашные баталии. Куда там нашим бабам из Реала, уныло толкающим с экранов телевизора всякую хрень. Здесь это было целое шоу и искусство. Перед продажей товара его нужно было хвалить. 5 минут. Причем при этом можно безбожно врать. Покупатель, естественно, делал то же самое, только в обратном порядке. В течение процесса цена скакала похлеще, чем цена на акции на какой-нибудь фондовой бирже. Поначалу мы приуныли, прикинув время, на которое растянутся торги. Но стоит отдать должное Турину. Врать он умел. Да так, что мы дружно выпадали в осадок. Через полчаса амфоры ушли по цене 1700 золотых реалов за одну. Далее Олег стал опустошать сундуки от ювелирки. Мимник принимал драгоценности по каким-то степеням огранки камней, качеству золота и исполнению изделия. Турин спорил, а значит шарил в этой теме. Потом настала очередь ювелирки со статами. Тут процесс растянулся на час. Затем к ним подошел Сим, и Мимник был вынужден вызвать себе помощь. В зале появился низкорослый коротышка преклонных лет, хоббит и высокий маг, водник, оба 50-го. 1,5 часа прошло не зря. Я узнал много нового о свитках и магии. Затем место Сима занял Саня, и пошла оценка брони и оружия. Учитывая, что в нашей оружейке осталось едва ли не треть, вышло прилично. «Подобьем сумму», — наконец сказал разгоряченный и чертовски довольный Равас. Больно он был весел. Интересно, насколько он нас нагрел. «Итого, вы передаете трофеев на сумму 223 457 золотых реалов в уплату долга. Вы согласны с этой суммой, мастер Турин?» «Вполне», — кивнул гном. «Превосходно. Распишитесь в свитке договора, пожалуйста». Мимник дождался, пока гном и Олег оставят свои автографы на массивном свитке, и расписался сам. Свиток то и дело вспыхивал цветовой иллюминацией, подтверждая сделку. Я искренне рад нашему взаимовыгодному сотрудничеству и еще раз хвалю себя за свою проницательность, заставившую меня поддержать вашу кандидатуру на торгах, сир Олег. С вашим кланом приятно иметь дело. Эти чувства взаимны, мастер Равас. Но если позволите, мы бы хотели обсудить с вами еще одну сделку, касающуюся предметов не в уплату. Мы хотели продать их в городе, но коли подвернулась такая возможность, вдруг они вас заинтересуют. А почему бы и нет? Я всегда рад хорошей сделке. К сожалению, со мной не так много наличных. Вас устроит векселя на получателя в банке клана Трамирант. Можете мне поверить, это самый уважаемый гномий клан в городе. Турин подтвердил сказанное. И на продажу пошли камешки. Большая часть в виде осколков, но и приличное количество целых камней ушло на оценку. Редкие травы и ингредиенты, малое количество редчайших металлов в слитках. «Особое внимание я прошу уделить вас этим камням». В руках гнома появилась небольшая шкатулка. Внутри на черном бархате лежало всего десяток камней, размером с лесной орех. Три синих полупрозрачных ридарнов. Камней, позволяющих получать на 50% опыта больше, если он встроен в оружие или доспехи. Два желтых талаката, повышающих урон на 20% и прочку. И еще 5 веранов, камнями наделяющих оружие, силы стихий в зависимости от того, к какой стихии они принадлежали. Подобные камешки падали только с элитников, да и то редко. Ридарны по 50 тысяч, все остальное по 20. Вас устроит эта цена? Даже на аукционе вам не дадут больше. Подобные камни используются в основном гвардии королей. Посерьезнее, Уравас. Вполне. Турин с Олегом заверили еще один документ и получили вексель. Осколки расфасованы по принадлежности к стихиям. Если у вас весы с собой, можем приступить к взвешиванию. Довольно хмыкнул Турин. Конечно, мимник таскал с собой весы. Инфу на вампы, быстро! Пришло сообщение в чате от Олега. Дикс, изгой из клана Ратиат, изгнан лично своим патриархом. Это инфа с печати на его затылке. Ранг 5, мастер нитей, класс сумрачный охотник, вампирский аналог Ухареза, только гораздо круче, в легкую надерет задницу всем нам. Отношения с фракциями сплошная ненависть, и родней тоже. Подтверждаю наличие интересного предмета из его клана в нашем хране. Твой выход следующий. Предлагаешь 7 оговоренных нами предметов. Смелый ход. Дай бог, чтобы мы не стали врагами тем товарищам, которым они попадут. Надеюсь, Олег знает, что делает. Минус 220 479 золотых за все. Подбил итог Равас. Наши подтвердили сделку, и Олег забрал светящийся свиток банковского векселя. Если у вас окажется еще такой товар, не тешу себя надеждой, что мы будем первыми, к кому вы обратитесь. Несомненно, господин Равас, так и будет. А теперь, если позволите, мы бы хотели предложить особый товар. И мне кажется, он будет особо интересен вашему телохранителю и гильдии убийц в частности. Вампир все это время простоял, словно его и не было здесь. И даже когда Олег упомянул его, его лицо оставалось бесстрастным. Ничего, дружок, сейчас ты оживешь. Вот как? Дикс, подойди-ка. Возможно, и мне будет интересно ваше предложение. Вампир безмолвной тенью замер возле толстяка. Подойдя к ним, я выложил на стол первый предмет. Удавка с потертыми ручками со странной нитью из неизвестного материала, позволяющая ей резать нематериальные сущности и броню как бумагу. В описании было сказано, что в свое время вампиры устроили суровую бойню за обладание этим предметом, пока он не осел в клане Ратиат. Я стянул ее в одной из гробниц в долине Дольменов, напоровшись на нее практически случайно. И эта вещь как раз обладала собственным разумом, причем весьма извращенным, если смогла заставить резать из-за себя вампиров. Самообладание на секунду изменило вампиру, и я оказался под жестким прицелом его водянистых глаз. Но вот бесстрастная маска снова появилась на его лице. «Несомненно, эта вещь является очень интересной для нас», — раздался сухой голос вампира. «И мы готовы заплатить вдвое больше, чтобы эта вещь не попала не в те руки». «Ну еще бы. Эта цацка позволит тебе нехило насрать в кашу патриарху, изгнавшему тебя», — Сомневаюсь, что вампир рискнет пользоваться ей лично. Эти парни мастерски шарят в делах мести. Но самое интересное, что не было никаких переговоров и тому подобного. Интересно, какую ступеньку в иерархии он занимает у себя в гильдии? Конечно, с его силой он может положить нас всех и забрать цацку даром. Ну а вдруг нам попадется что-нибудь еще интереснее? Поэтому портить с нами отношения он не будет. Ваша цена? 140 тысяч векселем. У меня есть в наличии пустой свиток под договор и право выписать вексель. Сделал свое предложение вампир. Нехило. Согласны, кивнул Олег и склонился над пустым свитком договора, заполняя нужные графы. Следом то же самое сделал вампир. Причем продуманный гад. Оказалось, таскал с собой специальный ларец под проклятую вещь. Я сам положил туда предмет. Вампир не коснулся его ни разу. Есть над чем подумать. «Хе, давненько я не встречал подобный опасный товар», — хмыкнул Равас. «Сколько еще у вас таких вещей?» «Еще 6. 2 на друида и 4 на жреца». «А вы согласны выставить их на аукцион под мое поручительство?» «На таких условиях согласны», — кивнул Олег. Равас хлопнул в ладоши, и один из огров поставил перед нами сундук, разделенный на ячейки внутри. Я последовательно положил туда оставшиеся 6 предметов, четко диктуя название и краткое описание для заполняющего свиток договора Турина. Сундук захлопнули, и присутствующий здесь маг наложил на него какое-то мощное защитное заклинание. Огры забрали сундук и снова засверкали вспышки от свитка договора. «Ваш клан показал себя надежным и серьезным партнером», — почти торжественно сказал Ривас. «В следующем месяце вы получите приглашение на одно серьезное мероприятие. Вот список предметов, которые будут выставлены на продажу». Он передал в руки Олегу небольшой свиток. «Начальные ставки будут от 500 000 золотых. Мы будем рады увидеть вас на подобном мероприятии. Подробности будут в приглашении. Засим позвольте откланяться. Я получил огромное удовольствие от встречи с вами». Они с Олегом пожали друг другу руки, и Равас исчез во вспышке портала, следом за грузчиками. Вампир уходил последним. Он на секунду повернулся к нам. «Вы оказали мне большую услугу. Я мастер-наставник в гильдии убийц. Если ваш друг...» — кивок в сторону Славы. «Решится раскрыть все грани класса, которые он избрал, я буду ждать его. Если вы еще найдете подобные предметы, касающиеся моей расы...» Теперь его взгляд был направлен на меня. На лице его играла усмешка. «Вы знаете, где меня искать?» Вспышка портала, и Олег, выдохнув с облегчением, выдернул один из накопителей в портальном круге, заставив его погаснуть. Повернувшись к нам, он недолго рассматривал нас. «Саня, Слава, Сим и Турин, быстро составляйте список всего необходимого и самого нужного. Через час прыгайте в Арманд. Векселя понесет Слава. Так больше шансов, что их не стырят по дороге к банку. В банке откройте счет от имени нашего клана и выпишите чековую книжку. Далее, Сим, прешь к учителям. 100 тысяч в твоем распоряжении. Заодно и подберешь что-нибудь для Дэна в гильдии магов и библиотеке. Остальные на рынок покупать предметы из списка, чтобы к вечеру были дома. И какого хрена стоим? Арбайтен, товарищи, арбайтен! Дэн, за мной!» Проход уже открывался. Вверху нас ждал изнывающий от любопытства Сарен. «Сарен к Турину!» – на ходу распорядился Олег. «С тебя список нужных агрегатов для лаборатории и нужная литература. Ваши подрывные работы там меня заколебали. Избегай, выясни, что нужно Велиди». Поднявшись в стратегиум, он упал во главе стола, я сел справа. «А ты, мой друг, сейчас подробно напишешь инфу, снятую с гостей, а потом озвучишь свои выводы. А потом мы с тобой поломаем голову над дальнейшим процветанием и обогащением клана. И давай без своих кривляний и причитаний. Да, Дэн, страшно до чертиков, я и сам боюсь, но надо».